Сейчас мы обсуждаем вопросы того самого микрокосмоса, на который я просил обратить внимание людей, и без которого нет человека как мыслящей сущности тонких миров. Я не ошибся, так сказав, потому что вся сущность человека, весь он там, в тонких мирах, и разорвать эту связь миров, материального и тонких, или лучше сказать, разорвать связь с тонкими мирами, невозможно, ибо без нее человек уже не человек, а примитивное животное этого физического мира. По существу, в этом мире все подчинено энергообмену, и все, именно все, имеет свое собственное энергетическое поле, но разной частоты вибрации. Вам кажется, что только человек мыслит, а все живое и неживое есть биологическая или небиологическая масса. Это самое главное заблуждение человека, который не хочет понять или представить, что все здесь, на Земле, от Создателя, все, включая камни, имеет свое предназначение, свое энергетическое пространство, и все находится в процессе энергообмена. В материальном мире человек выделяется своим подобием Создателя со всеми вытекающими последствиями и возможностями управления мирами. Но мучается человек в этом мире, не понимая этот мир, не понимая себя и свое место в вечности, ожидая перехода или возвращения в тонкие миры, ко мне, где не надо думать, где все отлажено, где есть тот самый рай, которого человек не видит здесь. Человек считает, что рай только там, а вот здесь, если не ад, то место испытаний и проверок. С одной стороны, это так и есть. Этот мир есть мир контрастов, есть мир испытаний от лукавого, божественных сил низких вибраций. Но одновременно, я вам уже говорил, это есть рай, это есть мир чувств, мир контрастов, есть мир, где могут проявиться все лучшие чувства, способности человека, ищущего и постигающего веру. Что может быть лучше постижения веры, постижения самостоятельного, постижения истины, постижения меня и постижения человеком самого себя как части этой великой вечности? Одно осознание того, что человек — часть вечности, должно приводить в трепет и звать к вершинам знания о том пространстве энергий, в котором человек оказался, даже на такое короткое время, как жизнь человека на Земле. Сколько поэтов и певцов, музы жизни, говорили вам о том, что жизнь есть миг между прошлым и будущим, и что жизнь есть игра чувств, есть игра человека в спектакле, который зовется вечностью. Человек всегда проигрывает в том, что, понимая наличие генетической памяти предыдущих воплощений, понимая свое бессмертие, и что он часть вечности, тем не менее, упорно делает все, чтобы доказать обратное. А именно, что жизнь есть краткий миг, миг естественного и безответственного проживания короткого отрезка в материальном мире. Поэтому все ваши проблемы есть ваше неправильное видение вашей жизни, только как мига вечности. Но миг этот есть тоже часть вечности. Он есть начало и продолжение вечности. Он есть доказательство вечности. Он есть вечность. Человек не имеет права рассматривать себя без своего участия в вечности. Потому что человек тоже, как и его жизнь, есть вечность, есть голограмма вечности, космоса. Человек сотворен по канонам космоса, и на этом основании его жизнь подчинена канонам космоса. Она имеет начало, продолжение, но не имеет конца. Если бы человек за последние тысячелетия развивался эволюционно по спирали вечности, то многие из вас могли бы этот энергетический душ квантового перехода просто не заметить. Но все измы, которыми так грешил человек, отвели людей от эволюционного процесса до такой степени, что мне, Создателю, приходится заниматься вашим возвращением на рельсы эволюции, переводя вас на другой уровень вибрации, достичь которого самостоятельно люди уже не могут. Вот в этом вся проблема. И этим обусловлено мое вмешательство. Этим обусловлено появление Мессии, и этим обусловлен квантовый переход, который так растревожил сознание людей. Поэтому, когда я говорю о том, что все во власти человека, я, конечно, имею в виду отношение человека прежде всего к себе самому, как к части вечности. Мне необходимо, чтобы человек осознал себя, свое место в вечности, и тогда все проблемы уйдут сами собой, а человек предстанет перед собой очищенным и непорочным существом вечности, предназначенным для управления мирами. Сейчас все происходит на Земле с точностью да наоборот. Человек остановился в своем развитии, а действиями своими упорно демонстрирует примитивизм понимания мира и примитивизм своих желаний, уподобляясь животному, алчному существу темного мира, мира ада, бессмыслицы и абсурда. Человек должен понять, что материальный мир есть часть миров, есть только короткая остановка материализации и испытания человека в нем. Ни деньги, ни богатство не есть цель жизни человека в материальном мире, а есть только одна цель для любого человека — познание мира, познание себя как части вечности. Человек только в этом мире контрастов может научиться отличать добро от зла, любовь от ненависти. Все то, что пригодится ему там, в вечности. Человеку просто необходим холодный душ квантового перехода с тем, чтобы отсеять ненужную или излишнюю биомассу, а оставить только людей мыслящих и понимающих свое «я» в тонких мирах. Я действительно хочу, чтобы как можно больше людей прошли этот строгий экзамен, но одновременно я не хочу тащить вас силком к огню очищения. Ваша реакция на слова мои, на обращение мое, на появление Мессии есть ваша очередная проверка и экзамен вашего стремления в будущее. Что толку будет в квантовом переходе, если я принудительно буду тащить вас к этому суду? Я и ваше отношение к квантовому переходу рассматриваю как очередной ваш экзамен на мудрость. После таких слов только самый ленивый не обратит внимания на обращение Создателя, и только ленивый не передаст эту весть хотя бы одному из своих ближних. Человек на пороге новой жизни, и главное, чтобы он захотел ее. Тот из людей, кто не захочет изменений в жизни, недостоин своего нового, принципиально нового воплощения, своего будущего.